карта ляжет, карта скажет, счастье или беду. Впереди то ль встреча, то ль разлука. И сколько мне к тебе идти по тонкому по льду. И что было, что будет, расскажет. И что жизнь очень сложная штука. Платок цыганский опять расстелен на столе. Ложатся карты, судьбу предсказывая мне. Скажи мне правду, как дальше жить? Смогу ли я в судьбе пропащей что-то изменить? Карта черная — это к разлуке, карта красная — это к любви. Ну зачем мне нужны эти муки, бесконечные муки мои? Карта черная, если мне ляжет, карта красной покрою ее. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. Мимолетное счастье мое. Карты, карты, ляжьте карты так, чтоб повезло. Испытал я бед уже немало. Мне пообещайте карты всем чертям назло, что удача мне снова придет, мне ее лишь чуть-чуть не хватало. Платок цыганский опять расстелен на столе. Ложатся карты, судьбу предсказывая мне. Скажи мне правду, как дальше жить? Я в судьбе пропащей что-то изменить. Карта черная — это к разлуке, карта красная — это к любви. Ну зачем мне нужны эти муки, бесконечные муки мои? Карта черная, если мне ляжет, карта красной покрою ее. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. Мимолетное счастье мое. Если б я мог все вернуть, что раньше я сжег. Все дороги в небо ведут, видно, там меня уже ждут. Скажи мне правду, как дальше жить? Смогу ли я в судьбе пропащей что-то изменить? Карта черная — это к разлуке, карта красная — это к любви. Ну зачем мне нужны эти муки, бесконечные муки мои? Карта черная, если мне ляжет, карта красной покрою ее. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. И пускай хоть на миг эта карта покажет мимолетное счастье мое. Мимолетное счастье мое. Mm-hmm.